Журчала струя. В канистре вместе с красным бензином, брызгая на песок, текли мысли, от которых никуда было не деться. Сколько раз я сидел на камнях в батальоне ПВО, рядом с этой проклятой пересылкой, и, подперев голову руками, с тоской смотрел, как через два ангара с оцинкованными крышами идут все новые и новые солдаты-новобранцы в высоких кирзачах. Их, по замыслам генералов, надо было прокатать или укатать. Точно не разберешь, что именно имелось в виду. Солдаты зачем-то писали в пробирки. Входили во второй ангар из первого с желтыми пробирками, а выходили с фиолетовыми. Некоторые просто шли мимо, выливая мочу на землю и выбрасывая стекляшки в огромную кучу. Рядом на камнях и просто на земле сидели те, кто излечился от желтухи, тифа и амебы. Забытые родиной солдатики, которые ждали бортов, отвозивших их в провинции, поближе к смерти. Они не улыбались. А в Союзе люди веселились, ели, пили и любили. Там было все равно, что где-то в горах гибнут беззащитные перед судьбой и системой пацаны из, как правило, бедных и многодетных семей. Может, только их родителям было не все равно. Подъехал БТР, из которого вышел майор, сказавший нам, что завтра все. Из Кабула уходит последняя группа. Остаются только десантники. Совсем мало. Так мало, чтобы только обеспечить вылет оперативной группы Минобороны. Залезли к нему в боевую машину. В одном из баков вместо горючего была брага. Хлебнули на посох по одной. Договорились, что если мы завтра вдруг захотим их проводить, надо прибыть на пересылку в 5:00. Всю ночь я не спал, и уже в 3 часа был готов к отъезду. Однако Тысовский не спешил, все что-то возился. Из-за него опоздали на 10 минут. Но, слава богу, ребята нас ждали, хотя уже и матерились. Последний БТР, последние солдаты. Тыс щелкал фотоаппаратом, как настоящий репортер. А у меня в горле застрял ком, и я просто ничего не мог ни вымолвить, ни сделать. Вспомнил зачем-то, как я их недружелюбно встречал в 79-м. Пасмурная тогда стояла погода, промозглая. Дул холодный северный ветер, шел снег. А сейчас никакого ветра. Только солнце заливает своими лучами все вокруг. Сам Господь, видать, провожает их домой. Последние слова, последние рукопожатия. Вот он, последний БТР. Завыл и попылил на северо-запад. Что-то хрипя, я шел за ним. Все быстрее шаг. Потом побежал, совсем как пацан. Меньше всего мне хотелось в этот момент видеть кого бы то ни было живого. Пыль забивала глаза, я плакал. Никто не видел. Что-то сломалось во мне тогда. Внутренняя пружина сжалась до предела, хрустнула, да так и не распрямилась. Просто осталось лежать в песке, ненужным убитым амортизатором. С тех пор я напрочь потерял в Афганистане чувство любви и ненависти, опасности и тревоги, не испытывал ни перед чем особого страха. Они, эти чувства, потом вернулись спустя много лет, уже в другой стране, но тогда их не было. В пустой солдатской столовой, в просторном коричневом деревянном строении, в правом дальнем углу от входа я взял табличку с меню второго от последнего солдатского обеда. Берег ее, а потом вместе с солдатским колючим одеялом привез в Советский Союз. Я смотрел в спину уходящей армии. Табличка с надписью на глазах превращалась из предмета повседневного солдатского быта в вещь из космоса. Я смотрел ей в спину и вспоминал, как она входила. Легендарная, неповторимая, сороковая. Москва, июнь 1979 года. Лето выдалось жарким во всех отношениях. Родители моего хорошего приятеля, Энвера Ахмедзянова, отец которого работал корреспондентом «Известий» в Тегеране, наконец-то уехали в Иран, оставив в его полное распоряжение чудесную трехкомнатную квартиру на аэропорте. Она, конечно, не простаивала, Вернее, я вообще перебрался туда жить, лживо успокаивая сам себя тем, что вместе легче будет подготовиться к сдаче экзаменов. Но девушки, ежедневно посещавшую эту обитель знаний, как-то не сильно способствовали зубрежке истории КПСС, которую нужно было сдать кровь из носу. Светила стажировка в Кабульский университет, а с тройкой по профилирующему предмету перспективы оторваться на 10 месяцев в Афганистан представлялись весьма туманными. Однако с третьего раза вес был взят, и меня включили в группу потенциальных стажеров. Это событие праздновали почти 2 недели. Портвейн лился рекой, гремела музыка. Изредка нехорошую квартиру навещал участковый Анатолий Егорыч, требуя соблюдения тишины и перемещения оргии в лесопарковую зону, подальше от людей. Друзья и подруги, провожавшие нас, как всем тогда казалось, в увлекательное путешествие, неподдельно грустили. А еще через 2-3 недель нашу группу попросили собраться в институте стран Азии и Африки при МГУ для проведения инструктажа о правилах поведения советского гражданина за рубежом. Там нас встретил довольно дружелюбный седой человек, попросивший зачем-то проследовать в автобус, который затем отвез нас в район станции метро Полежаевская. Это был самый первый большой обман в моей жизни. Вместо веселой стажировки в Кабульском университете предстояло пополнить собой ряды вооруженных сил в одном из афганских гарнизонов. Времени на раздумья дано не было. Полковник предупредил: если отказываешься, отчисление из института неизбежно. Уже через 2 дней нас оформляли в десятки, 10-е управление ГЭШ Минобороны. А еще через 2 недели, не сдав всех курсовых экзаменов, я попрощался с мамой в аэропорту Шереметьево-2. Рейс Аэрофлота Су-531 и свой новый почтовый адрес ПЯ-515Б я не забуду уже никогда. Только Богу суждено было знать, что эти зловещие цифры будут сопровождать меня на протяжении долгих лет. Но для начала я стал переводчиком персидского языка в группе главного военного советника генерала Горелова, согласно приказу командира ВЧ 44-708. Кабул, июль 1979 года. Взвинчиваясь в котловину кабульского аэродрома, самолет натужно гудел и трясся, он был явно перегружен. Помимо щеголеватых мальчиков из МГУ и Ташкентского университета, одетых в модные костюмы, на его борту находились сотни чемоданов с вещами и коробки с провизией, заботливо собранные родителями. Когда же вся эта машина плюхнулась на рулежку и дверь открылась, в салон ворвался поток раскаленного пыльного ветра. О внешнем виде все как-то сразу забыли, стали вскрывать чемоданы, пытаясь найти в них хоть что-то, соотносящееся с нечеловеческой жарой. Носильщики, заботливо притащившие наши пожитки, поджидавшему невдалеке автобусу, узнав, что у нас нет никаких денег, кроме советских рублей, стали грязно ругаться. Впрочем, об этом я смог догадаться только по их выражению лица и бурной жестикуляции. Их язык мне был совсем незнаком, он не имел ничего общего с фарси, который мы изучали 4 года. Впрочем, забегая вперед, могу сказать, что уже через год я лопотал на колоритной смеси всех диалектов ничуть не хуже, чем самый малообразованный рыночный торговец, и что когда я разговаривал по телефону, меня с Шурави не идентифицировали. Через 10 минут нас доставили на квартиру, так называемый новый микрорайон. Впрочем, никакого микрорайона тогда еще не было и в помине. Стоял лишь один дом, 115-й блок, так афганцы называли 5- и 4-этажки хрущевской застройки, где в абсолютно голых квартирах с цементными полами вдоль стен были расставлены панцирные металлические кровати без матрасов и подушек. В них было прохладно, и это было единственным приятным на то время моментом. До вечера мы были предоставлены сами себе, никто за нами не приходил, никому мы нужны не были. Через пару часов Женя Киселев, впоследствии гендиректор НТВ, разнюхал, что где-то раздают одеяла и матрасы. Мы быстро сориентировались и вскоре возлежали на поролоновых подушках, соображая, как здесь можно выжить. Через некоторое время мы продали советские рубли по курсу 1:7 в ближайшем Дукане, и уже в вечерних сумерках я готовил тушеные баклажаны на всю ораву. В квартиру вместилось 8 человек. Вечер провели под водочку, и Женькин колоритный пересказ «Дня шакала» Фредерика Форсайта. На следующее утро оказалось, что никакой иной мебели нам предоставлено не будет, и мы стали мастерить вешалки из проволоки и разбирать вещи. Старший переводчик, коротко стриженный Иван Крамарев, посетивший нас утром, выдал под расписку подъемные, и мы отправились в единственный продуктовый магазин, где отоваривались военные советники. По слухам, там продавалось финское баночное пиво «Ков», редкость для Москвы. Пиво действительно оказалось в наличии, но каждой банке полагалось прикупить 3 банки кабачковой икры. С тех пор я кабачковую икру не жалую, а замечая на прилавках пивную марку «Ков», мысленно сразу же уношусь в то горячее лето. 3 дня мы были предоставлены сами себе и стали совершать вылазки в город, что, кстати сказать, было строжайше запрещено. Кабульские дуканы меня просто ослепили. Джинсы, жевательная резинка, кока-кола, иностранные сигареты. Просто поразительное богатство выбора для отсталой мусульманской страны, о которой в то время я имел весьма смутное представление. Обо всем этом я писал письма родителям, живописуя сладкую жизнь за рубежом. Письма, надо отметить, доходили регулярно и без особых опозданий. Но впоследствии, дабы избежать прочтения их особистами, я стал пересылать письма из районных почтовых отделений Кабула, там же получая из Москвы бандероли с сигаретами и прочей снедью, которую присылали родители. Этот канал работал где-то около полугода. Потом началась война, и отделения связи закрылись. Через неделю состоялось распределение переводчиков по местам несения службы. Я очень боялся этого момента. Тщательно побрившись и нацепив галстук, я уныло побрел к зданию клуба в старом микрорайоне, где оно должно было состояться. Пока я сидел и потел от непонятно откуда взявшегося страха и оцепенения, мои сверстники попроворнее живо соглашались на работу в военных учебных заведениях Кабула. Еще сильнее я стал нервничать, когда понял, что если не подниму руку сейчас, то наверняка угожу в какую-нибудь провинциальную дыру, где придется жить в землянке и кормить собой вшей. Оставалось лишь 2 предложения. 7-я пехотная дивизия и 4-я танковая бригада. Рост мой составляет 1 метр 87 сантиметров. В общем, в течение 14 месяцев я волю набился головой о броню и люки, таял как жир на сковородке внутри танков и БМП при температуре воздуха плюс 60 по Цельсию, дружески общался с политическими заговорщиками, убийцей президента Нура Мохаммада Тараки, адъютантами премьер-министра Хафизулы Амина, видными революционерами и простыми солдатами, увертывался от пуль под Джалалабадом, болел брюшным тифом. Это была моя стажировка в Кабульском университете, которая закалила мою волю, сделав, правда, ожесточенным и несколько неуравновешенным. Но обо всем по порядку. Прямо напротив центральной тюрьмы Пуличархи, тогда еще не особо заполненной заключенными, на высоком холме располагались 2 танковые бригады, 4-я и 15-я, офицеры которых принимали самое деятельное участие в апрельской революции и свержении в 1978 году президента Мохаммада Дауда, двоюродного брата короля Захиршаха. Командир одного из экипажей, впоследствии всей 4-й бригады, Мохаммад Аслан Ватанджар, первым ворвавшийся на своем танке в президентский дворец в апреле 1978 года, одним из первых военных, серьезно ворвался и в большую политику. В то время он уже успел побывать министром обороны Афганистана, но по старой привычке частенько навещал свою альма-матер, где выпивал со своими бывшими сослуживцами. В один из таких визитов я с ним и познакомился. Он был лишь на несколько лет старше меня, небольшого роста, непоседливый, с писклявым голоском. Я невольно сравнил тогда его с кузнечиком, который все время прыгает и никак не может найти себе места. Впоследствии, когда я уже работал в Афганистане в качестве корреспондента ТАСС, то давнишнее знакомство с Ватанджаром открывало мне почти все двери в Афганском министерстве обороны, а также отделе обороны, юстиции ЦК НДПА. 2 года назад революционер Ватанджар умер от болезней, голода и нищеты на Украине. У его боевых друзей, таких же бездомных афганских офицеров, которые были вынуждены покинуть родину, едва хватило денег, чтобы его похоронить. В течение 1,5 месяца я общался с низовым офицерским составом, постигая азы языка дари в пуштунском исполнении. Учеником я оказался способным и уже вскоре лихо переводил новобранцам, из чего состоят внутренности танка. Чтобы понять на русском, что я, собственно, перевожу, пришлось втихую, чтобы советники не узнали, договариваться с местными комбатами о том, чтобы за 2 бутылок коньяку «Белый аист» они научили меня премудростям управления боевыми машинами. С тех пор я умею водить танк и БМП. Дай бог, чтобы эти навыки мне больше не пригодились. С новобранцами дело обстояло хуже. Согнанные в армию крестьяне никак не хотели понимать, чего от них хотят советские советники. Почти каждый день происходило ЧП. То забыли включить стабилизатор, и цевьем орудия, заряжающего на ходу, растерло по стенам его боеотсека. То кто-то задохнулся внутри танка во время учебных стрельб из-за того, что не работал воздухоотсос, вентилятор. Впрочем, он не работал на Т-62 никогда. Я до сих пор удивляюсь, как в такой жаре, пыли и грязи техника вообще двигалась. Но двигалась же, и даже в Джалалабаде, где температура в тени доходила до 60 градусов, а тени не было и в помине.